Братья и сестры, мы с вами последовательно читаем книгу Бытия, стих за стихом, от начала и неторопливо. Читаемое сотворение мира. Сегодня у нас на рассмотрении день третий сотворения мира. Вспомним, как нужно читать историю сотворения мира так, чтобы не механически запоминать, что зачем было сотворено, а с пониманием. В истории сотворения мира по дням записано устроение нашего сердца. Священное Писание предлагает нам некоторые трудности с точки зрения здравого смысла, даже несообразности, а мы в это во все вникаем и, решая эти трудности, открываем в себе что-то новое. Рассмотрели мы с вами день один творения и день второй. Какие способности нашего духа мы вычитали из этих первых стихов книги Бытия? Наши первые способности – суть – вера, способность воспринимать образы, способность воспринимать благодать, благодатный свет. Это был день один. А день второй открыл нам, что в нас есть нечто общее с ангелами. Это направленность нашей воли. Это ангельская свобода, это свобода последних решений. Не свобода пойти мне налево или направо, а наша свобода окончательного решения, с Богом мы или нет. Сегодня у нас день третий на рассмотрении. Начинаем читать и приготовимся к тому, что затруднения будут. Вот мы сейчас пойдем им навстречу. Стих 9, первой главы книги Бытия. «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в собрание одно». Братья и сестры, когда мы с вами Библию читаем, мы должны быть готовы к тому, что на языке Священного Писания есть некоторые специфические обороты, есть приемы речи. Ну, например, мы с вами уже один упоминали, что одним и тем же термином могут обозначаться разные реальности. Мы должны быть к этому готовы и не путаться. И вот перед нами специфический оборот Священного Писания, очень важный, он часто будет повторяться, это оборот с употреблением однокоренных слов. «Да соберется в собрание», или, скажем, «умножая умножу», «летающие да полетят» и так далее. То есть для понимания языка Священного Писания сразу нужно задаться вопросом, что стоит за этим сочетанием однокоренных слов. О воде сказано «да соберется в собрание», о земле будет сказано «да произрастит растение». Обороты подобного рода означают, что творение происходит соответственно заложенным в них стихии, в данном случае воду и землю силам, то есть таково сотворенное Богом естество. Вот, собираться в собрание и земли, извращать растения. То есть, если мы имеем обороты с употреблением однокоренных слов, речь пойдет о естестве какого-то предмета, о его природе. «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в собрание одно, и да, явится суша». Суша должна стать видимой, зримой. Это от еврейского глагола «раа», от греческого «гарао» – «видеть», «зреть». То есть суша должна явиться таковой, что если бы человек был в это время, он мог бы ее своими чувствами видеть, ощущать. Когда Бог повелевает воде собраться в собрание, то есть свое естество – обрести, тогда слово «вода» утрачивает свое символическое значение. То есть вода под небом стала видимой вещью. Вода впервые обрела свойство текучести, говорит святой Василий Великий. Вот теперь вода потекла. Вот раньше вода – это был символ, сложный символ, многозначный. Но символ, он что-то обозначал. Он обозначал первичную материю, он обозначал жизнь. А вот когда вода собралась в собрание, явилось свое естество, она потекла. Она приобрела свои чувственные свойства. То есть вода, как символ материи, она одинаково включала в себя и воду, и будущую сушу. А когда вода стала водой и потекла, она явилась как жидкость, а что не вода и воду ограничивает, ну, как берега, явилась как суша. То есть, по слову «да явится», суша стала видимой явлением, феноменом, соответственно, стала и вода. То есть, наконец-то, в третий день мы обретаем первые феномены. Феномены – это то, что мы можем наблюдать при помощи чувств. Это суша и собрание воды. Это первые феномены. Они станут родиной органической жизни. Вот сразу скажу, о чем пойдет речь, о какой способности нашего сердца пойдет речь. Это день третий, день пятый и день шестой. Первая половина дня шестого – это особое чувство жизни, которое даровал нам Бог. «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом в собрание одно, и да явится суша, и бысть так». То есть, если сказал Бог, и бысть так, то значит, бысть так оказывается не совсем так. Вот трудность, с которой мы сейчас столкнемся. «И собралась вода, которая под небом, в собрание свои, и явилась суша». В воде что сказано было делать? Собраться в собрание едино. А она что сделала? Собралась в собрание свои. Когда вода собралась в собрание свои, в водоемы, то суша явилась в неповторимых береговых линиях. А вода, как разнообразные, как скажет дальше Писание, системы вод. Первые феномены – это не просто сухое-несухое, жидкое-нежидкое, а это богатый феноменальный мир. Это мир, который существует на разных уровнях, высотах и глубинах. Это мир ландшафтов, прибоев и ветров. Это именно мир, который примет невообразимую для человека разнообразную жизнь. Вот эту странность мы ответим. Господь сказал воде собраться в собрание одно, она собралась в собрание свои, и через это явился невообразимый, еще безжизненный, еще обиталище для будущей жизни, но невообразимо богатый мир ландшафтов. Вот современная наука, когда наблюдает жизнь вымирающую и оскудевающую, когда она наблюдает исчезновение целых сообществ живых существ, она вывела закон. Наука, которая вывела это закон, экология, закон такой. Чем более разнообразна жизнь, тем более она устойчива. То есть устойчивость жизни зависит от разнообразия живых существ. Это что значит? Все живые существа связаны между собой и обретают устойчивость, как мир живых существ. И вот для такой жизни, ее еще нет, для такой жизни Бог создает обиталище, избыточно богатый формами феноменальный мир. И вот такой же избыток форм будет в небесных телах. То есть явленное творение показывает в каждом фрагменте свою неповторимость и щедрость Творца. И это не надо объяснять. Это можно увидеть. Человек, который хоть один раз наблюдал, что ни один закат не похож на другой, который хоть немножко пожил в жизни природы, вникал в живописные шедевры, если он горожанин, скажем, любитель искусств. Человек, который хоть однажды осмысленно на небо посмотрел, он понимает, что Бог творит избыточно. То есть для понимания сотворенного Богом феноменального мира мы должны эту категорию зафиксировать. В ней мыслится избыточное количество и чрезвычайное многообразие. Вот это называется избыточность. Чем более многообразен мир, который примет в себя разнообразную жизнь, тем более устойчива будет жизнь. Вот такое обиталище Господь сотворил. 10 стих. «И назвал Бог сушу землею». Ну, то, что Бог назвал сушу землей, а земля была в первом стихе упомянута, нас это уже не смущает. Мы знаем, что Священное Писание один и тот же термин употребляет в разных смыслах и предлагает нам задуматься над этим. «И назвал Бог сушу землею, и системы вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо». Ну, по-гречески «системы вод», ну, по-русски как мы перейдем? «Объемы вод», да? Или «водоемы». То есть Бог называет системы вод и массивы суши. Вспомним, если названо что-то Богом, то это для человека непознаваемо. Недоумение возникает, но ведь есть же наука география, которая описывает и моря, и материки. Есть наука геология, геофизика, океанология. Дело в том, что нам говорится о жизни. В день третий сотворится первая органическая жизнь. И мы будем следить за тем, что есть жизнь. И в самом начале, до описания того, что есть жизнь, мы слышим предостережение Божье. И мы, кстати, люди 21 века, лучше это понимаем, чем люди древние. Планетарная система не подвластна человеку. Смотрите, как интересно. Человеку не дано небесное. Бог назвал твердь небом. Человеку не дано земное. Ни суши ему не дано, ни моря ему не даны. А что человеку дано? Человеку дана жизнь. А жизнь дана всегда в своих границах. Помните, что мы говорили о первом дне? Твердь небесная есть первое условие жизни, потому что жизнь всегда дана в границах. И границы жизни нужно блюсти благоговейно, с религиозным чувством. Религиозное чувство жизни – это способность нашего сердца блюсти границы жизни, в которых жизнь дана. Не выходить из них и не менять в них ничего. И увидел Бог, что это хорошо. Вспомним, когда мы говорим «слава Богу», Писание нас заставляет спрашивать, а за что слава Богу? Видел Бог, что это хорошо, а почему хорошо? Вот почему вот этот вот мир ландшафтов – это хорошо? Потому что Бог для всего живого дал целый мир, избыточно богатый. Чем более избыточно, разнообразно, богат мир ландшафтов, чем более разнообразна жизнь, тем более она устойчива. То есть для жизни дан соответствующий ей многообразно целостный феноменальный мир. Это обиталище для будущей жизни. И вот это хорошо. Далее. Первая жизнь – это растение. И сказал Бог, да произрастит земля растение. Опять перед нами, как мы видим, оборот с использованием однокоренных слов. То есть естество, само естество земли. Вот в чем естество земли? В чем ее природа? Извращать растения. Откуда взялись растения? Из земли, от Слова Божия, дорастит земля растения. И дальше к очень интересному приему прибегает Священное Писание, ведь Священное Писание ботаникой не занимается. Оно дает нам разделение растительного мира на две части. Это трава, SF, и дерево, ЭЦ. И показывает, в чем эти две разновидности жизни сходны. И дальше, сколько ботаника не будет находить разных видов жизни, но мы по Библии, увидев, что между травой и деревом есть общность, мы будем знать, какова природа растительной жизни вообще. Я читаю теперь с интересом. «И сказал Бог, да произрастит земля растение, траву, сеющую семя по роду и по подобию, и древо, плодовитое творящее плод, семя которого в нем по роду на земле, и бысть так». Опять перед нами обороты с употреблением однокоренных слов. В чем естество растительной жизни? Трава сеет семя, а древо плодит плод. То есть жизнь такова в землю Богом вложена, что человеку беспокоиться не надо. Жизнь сама себя воспроизводит, причем в своих границах по роду своему. Это по-еврейски называется «мин» отличие, разновидность, отдел – это те границы, в которых возможна изменчивость биологического вида. То есть нет перехода от одного вида мин к другому, а внутри этого вида, внутри этих границ, жизнь может меняться. Через Землю проходит жизнь, сама себя воспроизводящая. Поэтому в другом месте Писания будет сказано, что Земля имеет силу, по-еврейски «коах», по-гречески «исхис». В этом смысле человек, когда ест растения или плоды деревьев, он ест землю. Итак, что Бог сказал делать земле? Растить растения. А что сделала земля? 12 стих 1 главы. «И произвела земля растения». Ей было сказано растить растения, она их произвела. Бог вкладывает в землю свое слово, но земля почему-то их производит, изводит, износит, выпускает. В воде, которой было сказано ее естество, собраться в собрание одно, начала действовать как бы от себя, по своему естеству, собралась в собрание своей системы вод. Так и земля, о которой было сказано, да произрастит растение, начала действовать как бы от себя, по своему естеству. Это удивительная вещь, братья и сестры, что не только в духовном ангельском мире, не только в мире свободы человеческом и, опять же, ангельском, но и в феноменальном мире Бог творит самодеятельные существа. На уровне стихий вода собралась в собрание свои, и возникли ландшафты. Земля же живородящая, жизнь воспроизводит себя. Таковы стихии Богом сотворенные. Это хорошо. «И произвела земля растение, траву, сеющую семя породу, и по подобию, и древо плодовитое, творящее плод, семя которого в нем, породу на земле. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий». Что мы узнаем из третьего дня? Что было раньше создано? Трава, деревья или солнце? Солнце будет четвертый день, а растение в третий. Как была крепка богозданная жизнь, что она существовала до солнечного света. То есть жизнь не от земли и не от солнца, жизнь от слова. Вот что говорит апостол Иоанн, в нем, в слове, была жизнь. Солнца еще нет, а жизнь есть. Вот для нас, смертных, это первая проповедь воскресения. Солнца не будет, этого солнца не будет, а жизнь будет. И не только высшая психическая жизнь, а самая простая, телесная, органическая, клеточная. Ибо мы в теле восстанем. То есть уже на первом уровне творения феноменального мира и растительной жизни мы можем понять, что Бог творит самодеятельные существа, живородящие стихии и самовоспроизводящуюся жизнь. Вывод из этого следует, что жизнь сотворена первичной по отношению к энергоносителям. И в этом день третье творение связан с евангельской проповедью. Что говорит Господь? «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть или что пить. Ищите же сперва Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». То есть мир первой жизни говорит нам о Царствии Божьем. Какую духовную способность должен разбудить в нас день третий? В нас начинает просыпаться благоговейное чувство жизни, религиозное чувство жизни и полнота ощущений. В день третий возникло первое ощутимое – земля, моря, растения с отчетливым смыслом для человека. «Ощути земное, как живое, а живое, как мир». То есть полноценное чувственное восприятие – это не восприятие отдельных бездушных предметов – стол, стул, монитор, и ни птичка, ни дерево в отдельном виде. Полноценное чувственное восприятие – это ощущение мира, несущего жизнь. Видеть в отдельном фрагменте часть целого, а в отдельном предмете – элемент мира. А в живом ощущать жизнь. Вот что будет в нас день третий творения. Вот что такое ощущение. И вера – день один, и воля – день второй, и ощущение – день третий имеют единый духовный центр Творца. То есть первое ощущение, оно заряжено религиозно и нравственно. И это символ в Библии нам дан, как земля. Земля станет нравственным спутником человека во все эпохи его бытия. То есть на земле мы будем видеть, каковы мы. Через отношение к земле будет поверяться отношение человека к мирозданию в целом. Библейская земля – центр мироздания. Вот от этой очевидной истины можно переходить к солнцу и светилам, к четвертому дню. Это следующая передача. Аминь.